Льюис был наверху, в спальне, когда в прихожей хлопнула дверь. Он переодевался, собираясь уходить. Настроение было неважное. Его раздражала эта холодная комната. Раздражал этот покатый потолок, мало подходящий для человека ростом в 1,90 м. Его раздражали бесконечные звонки Теда, нудившего по телефону, что пора и честь знать, пора возвращаться в Париж. Его раздражала Элен, которая ужасно беспокоилась о фильме и могла часами обсуждать с Тедом эту ночную игру. Его раздражала девица, которую он вызвался сопровождать сегодня на ужин с танцами в особняк на Баркли-сквер. Но больше всего его раздражал он сам. Что-то с ним творилось, но он никак не мог понять, что именно, и совершенно не мог с этим неизвестно чем совладать. Услышав внизу шаги, он почему-то замер, потом надел туго накрахмаленную нарядную сорочку и, взяв в руки черный галстук, стал с недовольным видом разглядывать в зеркале свою весьма привлекательную физиономию. На черта сдались ему эти танцы. Позвонить, что ли, девице и отказаться? Да уже поздно отказываться. А если ему хочется остаться дома? Странно, странно. В последнее время его так и тянуло сюда, в этот несуразный коттедж. Его пугала невесть, откуда взявшаяся тяга к домоседству. Такого за ним раньше не водилось. Только в тот один-единственный раз Хелен попросила его остаться. Льюис насупился. Нет, он все-таки пойдет. И стал тщательно завязывать галстук. Ему было все труднее оставаться с ней наедине. Но оставаться хотелось, мучительно хотелось. Он изнемогал от желания прикоснуться к ней, взять за руку, обнять. Это желание доводило его до безумия. Но почему, если ему так хочется взять ее за руку, почему он, черт возьми, не делает этого? Не первый месяц он задает себе подобные вопросы, приходилось признаться себе. А ответа все не находилось. Единственное, что он понял за это время, его хваленая неотразимость не стоит и ломаного гроша. Хелен, это не нужно. А что нужно? Сунув руки в рукава черного смокинга, он рывком натянул его на плечи. Из зеркала на него пялился какой-то незнакомый тип. Да-да. Он совершенно был не похож на себя. Незаметно он становился совсем другим, меняясь день ото дня. И это тоже каким-то непостижимым образом было связано с Хелен. Если бы хоть крошечный намек на поощрение с ее стороны. Получалось, что только Хелен могла освободить его от наваждения, сделать его самим собой. Льюис не любил копаться в самом себе. Все эти «если бы» да «кабы» без его ведома выбрались из закоулков его сознания, оттуда, где хранились давным-давно забытые юношеские мечты. Ну нет, он не поддастся. Пусть отправляются на место, в набитый всяким романтическим хламом закуток. Ему и так тошно. Льюис стал спускаться в прихожую. Надо срочно лечиться, тем более, что у него имеются испытанные средства. Не подведут и на этот раз. Хелен не остановила его, зато сделала то, чего не случалось раньше. Когда он отворил дверь, Хелен церемонно протянула ему шарф, сама обмотала этот шарф вокруг его шеи. Рука ее легко касалась его подбородка, а Льюис ощутил аромат только что вымытых волос и свежей кожи. Поднявшись на цыпочки, Хелен поцеловала его в щеку. С помутившейся головой Льюис вышел на улицу. Он едва помнил, что намеревался срочно лечиться, что его ждет какая-то девица и танцы. Увидев такси, он опрометью к нему бросился, не давая себе времени вернуться назад. «Мэйфэр», — бросил он шоферу, и, откинувшись на спинку сиденья, немного пришел в себя. Набирая скорость, машина понеслась по Слоун-стрит. Ему стало вдруг легко и спокойно. «Теперь он наверняка вылечится», — решил он. «На этот раз лечение поможет. Сейчас около 7, вино, ужин, танцы. А в 11, не позже, лучше, если еще раньше, он намерен быть в постели». В 10 танцы прервали ради ужина. В зал для банкетов набилась куча молодых, страшно голдящих, запакованных во фраки англичан. Вдоль стен роились разгоряченные танцами девушки, впервые выехавшие в свет и уже выезжавшие ранее. Льюис протискивался к длинному, шикарно сервированному столу. Сплошные деликатесы. Крабы, перепелиные яйца, заливное из говяжьей вырезки. На дальнем конце стола высились пирамиды фруктов, шпили из винного желе. В серебряных блюдах щербет и мороженое. Его сосед ухватил перепелиное яйцо и в тот же миг его уничтожил. Льюис и оглянуться не успел, как опорожнили судок с черной икрой. Только что целенькие аппетитные крабы были растерзаны. Льюис вспотел от жары и был зол ужасно. Выбираясь из толпы, он уперся локтем в ребра какому-то англичанину. Тарелки пришлось держать над головой, одну для себя, другую для экс-дебютантки, отловленной им на сегодня. Вышколенный официант положил на тарелки по крабьей клешне, плюхнув сверху горчичного майонезу. Потом добавил лососины с пожухлым огурцом. «Ну и хватит, тарелка не резиновая», — решил Льюис. Он стал пробиваться к своей экс-дебютанточке, которая мило щебетала с приятелем, совершенно не подозревая, какой сюрприз ее ждет позже. Милашка. Розовые до пят шифоновые платьицы, белые лайковые перчатки, тесно облегающие всю руку. Лишь у самых плеч виднелся обнаженный аппетитно округлый кусочек. Увидев Льюиса, она отстегнула на перчатках пуговки и быстренько их сняла. «А, лосось!» — она состроила разочарованную рожицу. «А мне хочется мяса». «Уже расхватали», — соврал Льюис. «Вот жалость! И икры не осталось!» Льюис скрипнул зубами. «Не стоит падать духом», — бодро сказал он. «Пойду раздобуду шампанского». «Чем не стоит падать?» — спросила девица, видимо, решив, что сразила его своим остроумием, поскольку и она, и ее приятель буквально покатились со смеху. Скроив свирепую мину, Льюис приготовился брать приступом стол с напитками. Ему предстояло одолеть препятствие толщиной примерно в 4 средней упитанности англичанина. Уже взяв старт, он вдруг остановился. «Нафига нужна ему вся эта толчья? Да и вообще никто ему тут не нужен. Он из чистого упрямства не уходил домой. Раз решил, надо довести дело до конца. Зря, что ли, связался?» Он успел обследовать все укромные закутки, прикидывая, что бы можно было использовать как спальню. Оказалось, только ванну этажом выше. Не бог весть что, но она, по крайней мере, запирается изнутри, ибо все ключи от спален, обнаружил Льюис, были припрятаны. Англичашки-то смотри, какие сообразительные. Он прислонился к колонне, выжидая, когда можно будет разжиться шампанским. Раньше у него с женщинами проблем не было. Он вспомнил прошлое, чьи-то смутные лица, чьи-то тела. Он и имен-то почти не помнил. Еще бы, его романы были так быстротечны. Он предпочитал женщин постарше. Была у него одна такая. В туалете на мысе Код она годилась ему в матери. самый длинный его роман целых полтора месяца. Преподавала литературу в женском колледже. А ему преподавала другой предмет — эрогенные зоны и прочие сексуальные премудрости. «Не торопись, Льюис, еще медленней, разве тебе это не нравится?» Льюис пригорюнился. Эти слова, внезапно всплывшие в памяти, заставили его сердце дрогнуть, наверное, потому что были искренними. Да ладно, при своей просветительнице он тоже задержался не слишком долго. Хуже всего иметь дело с интеллектуалками. Единожды придя к такому заключению, он избегал женщин своего круга. Очень пресные. Куда лучше шлюшки с Таймс-сквер или танцовщицы из балтиморских ночных клубов. Они умели его завести, они так ворковали над его мускулистым телом, так хохотали над его акцентом, готовые за 20 лишних долларов ублажить его, как не снилось их морячкам. А что? Зато они не врали и ужасно смешили его солеными словечками. Как сейчас видит он себя в постели с двумя разноцветными подружками. Справа черная, слева белая, а он посередине. Ох, и веселились они, вспоминая смачные шуточки Джека Дэниелса. «Не дрейфь, милый», — подбадривала негритяночка, — «разве твоя мамочка никогда не угощала тебя сэндвичами с шоколадом?» «У тех сэндвичей был несколько другой вкус», — ответил Льюис, тиская сразу обеих. От их подначек он, помнится, страшно возбудился. Девицы лизались и ерзали, наставив ему засосов, а у него перед глазами было, как ни странно, ошеломленное мамино лицо. Он был ненасытен, неутомимо качаясь меж услужливых бедер, будто тысячу лет копил вожделение. «Ну и силен же ты, парень», — сказала тогда черненькая. «Только свистни, я согласна и так, без денег». Больше он с ней не виделся. Он напрочь забыл, как она выглядела, но помнил, как ему было приятно. Совокупляясь с ней, он словно мстил кому-то. И слова ее он тоже, конечно, помнил. Льюис встряхнул головой. Наконец-то можно было получить два бокала теплого шампанского. «Странно все-таки», — удивился Льюис. «Лиц не помню, а что говорили, помню». Между тем часы показывали уже без 10:45. И он поспешил подняться к священному алтарю, то бишь в облюбованную им ванну. Льюису и раньше доводилось заниматься любовью в ванной, чего, вероятно, не случалось с его партнершей. Он сумел влить в нее достаточно шампанского, так что она шла за ним, почти не артачась. Однако только он запер дверь, девица забеспокоилась. Потянувшись к ней, он тупо подумал: «У меня в запасе всего 15 минут». Пока он ее целовал, все шло гладко. Целуя, он тщательно обследовал шифоновое платье. Никаких лазеек. Декольте было обнадеживающе низким, зато имелся непроницаемый корсаж. Льюис произвел предварительную разведку, и ладонь его уткнулась в броню из китового уса. Юбка касалась пола. Льюису удалось задрать ее до колена и проникнуть внутрь. Он нащупал круглую ляжку и край нейлонового чулка. Так, спокойно. Металлический замочек чулочной резинки. Поцелуи его стали еще горячее, а рука поднялась чуть выше. На ней, небось, этот проклятый тугой пояс. Никакой любви не захочешь. Льюису приходилось извлекать девиц из такого пояса, задача не из легких. Он оставил в покое ее подол, решив сосредоточиться на грудях, соблазнительно приподнятых корсажем, нахохлились под его ладонями, точно голубки. Льюис отнюдь не сгорал от страсти. В глубине души он знал, что ему вовсе не так уж хочется выделывать эти трюки. Но раз он затеял эту историю, надо довести ее до конца. 11 часов. Еще минута и встанет, — внушал он себе. Он снова принялся оглаушивать ее поцелуями, и она наконец-то раскраснелась и задышала чаще. Он решился незаметно передвинуть руку внутрь декольте. Но девица была начеку и, оскорбленно фыркнув, отбросила его ладонь. «Грязный америкашка! Ты соображаешь, что делаешь?» Гордо отступив назад, она вздернула свой длинный английский носик. Альёис пожал плечами и сунул руки в карманы. «Ты же пошла со мной!» Он с наглой линцой улыбнулся и видела, что я запираю дверь. «Так что же тебя не устраивает?» Он тоже хватанул приличную дозу шампанского, вполне достаточную для столь веских доводов. Но девицу они почему-то не убедили. Она смерила Льюиса испепеляющим взглядом. «Неужели ты воображаешь...» — ее слегка покачивало от хмеля. «Неужели ты воображаешь, что я подарю свою девственность какому-то америкашке в ванной?» «Ну и что же тебя не устраивает, моя национальность или помещение?» Она собиралась еще раз пронзить его гневным взглядом, но оттаяла и рассмеялась. «У тебя железные нервы, Льюис, честное слово!» Льюис прикидывал дальнейший план действий. Очевидно одно, сколько бы он ни старался, сегодня он может рассчитывать только на отпор и очень энергичный. Такие вот дела. Ему дозволено ухаживать, дозволено целовать, а больше ни-ни, перспектива не слишком заманчивая. Их взгляды встретились. А славненькая, она нравилась Льюису. Он честно ухаживал за ней целых 2 недели. Он вздохнул. Хмель и досада развязали ему язык. «Почему бы не попробовать?» — пытался убедить он. «В конце-то концов, неужели девственность такая невероятная ценность?» К его приятному удивлению, вопрос ее не шокировал. Он догадывался, что она и сама себе не раз им задавалась. Сдвинув бровки, она старательно обдумывала ответ. «Не знаю, что тебе сказать». Она помолчала. «Наверное, я согласилась бы, если бы ты любил меня». «Вот умница! Просто грандиозно!» Он вдруг почувствовал страшную усталость и прислонился к стене. «Может, еще поженимся или хотя бы обручимся?» Она расхохоталась. «Не валяй дурака! Это наши мамы забивали себе головы всякими глупостями». «Отлично! Стало быть, ты человек прогрессивный в известной степени. Ну, слушай, если бы я любила тебя, тогда другое дело, — великодушно утешила она. И еще, если бы не боялась влипнуть, мало ли что, — она слегка покраснела. Но ведь я не люблю тебя, и ты меня не любишь, а просто так я не хочу. С тобой все ясно. Льюис вздохнул. «Звучит убедительно, от и до». Он оторвался от стены. «Ну а если просто так, неужели не интересно?» «Нет, Льюис», — она снова рассмеялась, — «просто так не надо». «Любовь, говоришь, нужна, а?» «В ней-то и загвоздка», — сказала она совершенно серьезно. «Когда любовь, все это выглядит совсем по-другому». «По-другому? Неужели?» Он был еще пьян, но потихоньку хмель улетучивался, и он вдруг начал вникать в смысл их разговора. Он торжественно кивнул. «Тогда и воспринимается все по-другому», — задумчиво спросил он. «Ну, а если мы или я...» В общем, если кто-то из нас... — Это мое мнение, — сказала она не очень уверенно. — А ты как думаешь? — Не знаю, — Льюис вздохнул, — никогда не влюблялся. Девушка недоверчиво на него взглянула. Ты сказал, что тебе 25 лет? Ну и что из этого? Льюис, ты гнусный соблазнитель, — выпалила она, устремляясь к двери. Ну, какой из меня соблазнитель? — вяло отбивался он. Туман в голове рассеивался все больше, и настроение вдруг стало просто замечательным. Не отпирайся. Только гнусный соблазнитель мог додуматься до ванны. И вдруг он понял, что девица-то права. Как же он раньше не догадался? И тут же завопил. «Ты права! Ты абсолютно права!» Он решительно отпер дверь. «Льюис, ты пьян!» — строго сказала она, но, не выдержав, улыбнулась. «Так и быть, я тебя прощаю!» Шурша шифоном, она выскользнула из ванной комнаты, а он вдумывался в их разговор. Со стороны лестницы сюда доносились звуки венского вальса. Как чудесна была эта музыка! И как чудесно, что он понял целительную силу любви и готов ждать ее. Оба чуда слились воедино. Он взглянул на часы. 11. И тут до него дошло. Он же любит Хелен. Ясно, как день. Вот почему он сам не свой, которую неделю. Вот почему не находит себе места. И как он не додумался, не понял самого главного. Потрясающе! Он любит ее. А он-то раскис, все у него плохо. Наоборот, все замечательно. На середине лестницы Льюис остановился. Отсюда хорошо было видно танцующих. Он залюбовался, платья дам мерцали, точно драгоценности, или, напротив, были воздушны и нежны, словно цветы, тускло-серебряные, золотистые, желтые, как лепестки нарциссов, алые, черные, светящиеся лунной голубизной, багряно-розовые, развивались длинные юбки и фрачные фалды, кавалеры с важным и решительным видом кружили дам. Казалось, они парят, не касаясь пола, точно звезды или планеты, величественные, прекрасные. Одевшись, он вынырнул из уютного светлого тепла на Баркли-сквер, холодный, слабо освещенный, по-ночному пустой. Он понял, ему было дано откровение. Он жаждал подвигов. Например, пройти несколько миль пешком. Что он и совершил. По Пикадилли, мимо еще более темного Грин-парка, через Найтсбридж, потом на юг, к реке. Ноги его в вечерних на тонкой подошве туфлях совершенно закоченели, но он этого не замечал. Как, впрочем, не замечал, куда они несут его. Ну да, ну перебрал немного. Льюис лукавил и знал, что лукавит. Совсем не от шампанского, превосходного Боллинджера у него кружилась голова и замирало сердце. Имелась куда более веская причина. Бешено вертящийся калейдоскоп его жизни, наконец, остановился. Все кусочки, все самые мелкие бессмысленные осколки соединились, волшебно преобразившись в дивной красоты узор. Он не спеша вошел в дом, было за полночь, и свет не горел. Льюис снял пальто, шарф, скинул мокрые туфли. В одних носках, стараясь не шуметь, поднялся по узким ступенькам наверх. Обмирая от счастья и ужаса, подергал дверь в спальню Хелен. Не заперто. Льюис отворил дверь и, крадучись, вошел.